Теория телевидения Р. Уильямса. Одной из наиболее значительных концепций телевидения, разработанных в 20 веке, является теория Р. Уильямса. Ей посвящен отдельный очерк в этой книге. Тем не менее, нельзя не остановиться на некоторых ее положениях в контексте обсуждения масс-медиа в целом. Р. Уильямс пишет: «Произошел значительный сдвиг от понятия последовательности как программирования к понятию последовательности как потока. Тем не менее, это трудно заметить, поскольку старое понятие программирования темпоральной последовательности, в которой действуют пропорции и равновесие, все еще активно и в какой-то мере реально. Но сейчас ясно, что то, что нам предлагают, это уже не программа, состоящая из дискретных единиц с определенными вставками, но спланированный поток, в котором подлинная серия – это не опубликованная последовательность рубрик программы, но последовательность, трансформированная включением другой последовательности, которые вместе и составляют реальный поток современного вещания. Так, если зритель смотрит фильм, это предполагает существование внутри него потока рекламных роликов, а также включение трейлеров, причем если в отечественном телевидении распространен визуальный сигнал для разделения сегментов, то в американском телевидении эти сегменты чередуются без какого-либо знака раздела. В результате становится затруднительным отделить основной текст от включения. Включение носит планируемый характер с целью вовлечь зрителя в дальнейший процесс восприятия. Поток всегда присутствует на телевидении, и включение в него достигается простым нажатием кнопки. Разбивка потока на сегменты, необходимая как для производителя, так и для рекламодателя и зрителя, становится все более сложной с распространением новых технологий, таких как дистанционное управление, зэппинг, мультиэкран. Понятие потока настолько важно и значимо, что оно затмевает другие важные положения работы Уильямса. На самом деле, анализ потока занимает в книге всего одну главу и идет рядом с более значимой критикой взаимодействия между его технологическими изобретениями, его инновациями как института медиа, его текстуальной формой и его связью с социальными отношениями в современной западной культуре. В 40-х годах Уильямс занимался политикой культурных форм, и не только того, что он называл культурой меньшинства в области литературы, драмы и так далее, но также популярной культурой в таких формах, как журнализм, фильм и вещание. Начиная с его публикации книги «Культура и общество» 1958 года до его смерти в 1988 году, он разработал ряд вопросов в современных коммуникационных медиа. Среди них их отношения со социальными структурами и социальными изменениями, их эволюция как институциональные практики, их деградация культурными элитами, в особенности интеллектуалами, их риторические формы и типы текстуальности, их вплетенность в текстуру повседневной жизни и, самое главное для Уильямса, их потенциал для создания лучшего мира. Книга «Телевидение. Технология и культурная форма» вначале была задумана как предметное исследование, которое должно было рассмотреть различные формы этого медиума в надежде поощрить критическую демистификацию и открыть возможности обогатить способы, которыми мы можем использовать телевидение и другие новые технологии. Книга была своего рода проектом для социального изменения, для создания демократии и участия, в которой у людей было больше шансов общаться через электронные медиа. Идея того, что позитивные социальные изменения можно было найти через технологии современной коммуникации, была центральной для Уильямса. Уже в книге «Культура и общество» он прослеживает историю значений и использования идей культуры, и в этом контексте он также исследует значение и использование термина «массовая культура». «Масса», утверждает он, это эквивалент 20 века для слова «толпа», «моб». Как таковая, этот термин всегда несет антидемократическую культурную направленность против широкого распространения медиа, фильмов, радио, газет и так далее, и той публики, которую они привлекают. Вильямс находит, что этот термин особенно ироничен, поскольку те люди, которые его используют, обычно делают это во имя защиты того, что они воспринимают как ценности просвещенной демократии, против так называемых вульгарных ценностей массовой культуры. По мнению исследователя, идея массы – это видение людей как толпы, а идея массовой коммуникации – это комментарий ее функционирования. Именно в этом состоит угроза демократии, а не в существовании многочисленных мощных средств медиатрансляции. В противоположность термину «масса» Вильямс хотел найти лучший способ описания медиакоммуникации, способ, который бы раскрыл ее демократический потенциал. С этой точки зрения, полагал он, в разбросанных, отчужденных условиях современной жизни возможность найти набор общих интересов или того, что он называл общей культурой, лежит в терминах коммуникации, в принятии другого отношения к вещанию, того, которое сделает возможным действительность, разнородность его источников. Ко времени написания телевидения Вильямс говорил уже не об общей культуре, общем интересе, но о множественных сообществах, communities, множественных интересах. Он говорил, критикуя термин «масса», что равный доступ к продукции медиа даст возможность существования более демократической культуры, в которой у людей будут возможности обсуждать различные вопросы, формулировать идеи и творчески предвосхищать их жизнь. Отходя от деградирующей терминологии и ограниченного воображения модели массовой коммуникации, он открыл пространство мысли о взаимоотношении медиа с альтернативным будущим. Центральной для концепции Вильямса, связанной с его интересом в современных средствах коммуникации, является идея культуры как материальной силы. Текст, будь это роман, телевизионная программа или комикс, является не простым отражением реальности и даже не медиацией между реальностью и нашим восприятием ее. Вместо этого, утверждает Вильямс, формы коммуникации сами по себе являются важным способом, при помощи которого реальность постоянно формируется и изменяется. Ко времени написания марксизма и литературы он развивает этот тезис в русле структуралистской мысли. Это вполне согласуется с рассмотрением текстов как вносящих вклад в конструкцию социальной реальности. Если реальность и высказывание о реальности, материальный социальный процесс и язык рассматриваются как категориально дистинктивные, то такие понятия, как рефлексия и медиация, неизбежны. Проблема будет другой, если мы рассматриваем язык и сигнификацию как неотъемлемый процесс материального и социального процесса. Эта формулировка очень сходна с современными попытками социальных и культурных историков рассматривать тексты как нечто, вносящее вклад в конструкцию социальной реальности, как часть материальных сил, которые помогают продуцировать и репродуцировать наш мир. Определение литературного как категории социального производства в настоящее время широко распространено среди сторонников Вильямса, принадлежащих к направлению нового историцизма. Для Вильямса материальность языка была мостиком к размышлению о социальном изменении, поскольку он верил, что коммуникация не просто определяется другими, более фундаментальными политическими и экономическими силами, но является частью более общего исторического и социального процесса. Он утверждал также, что медиа могут быть использованы для воплощения позитивных социальных изменений. Все зависит от того, как мы представляем себе использование технологий и каким образом наши институты дают форму для социального воображения. На фундаментальном уровне культурные формы и функции медиакоммуникации определяются решениями определенных социальных групп, находящихся в определенных социальных исторических обстоятельствах. Момент любой новой технологии – это момент выбора. Вильямс развивал этот взгляд в противоположность теориям технологического детерминизма. Как он утверждает в книге «Телевидение», технологический детерминизм не является устойчивым понятием, поскольку он подменяет реальные социальные, политические и экономические интенции, или же случайную автономность изобретения, или же абстрактную человеческую сущность. Уильямс рассматривает различные детерминистские модели, через которые люди

Исследования влияния масс-медиа должны рассматривать общепринятые нормы, относительно которых измеряется девиантность. Противоположность исследованиям влияния масс-медиа и всем видам технологического детерминизма, он реверсирует формулу, утверждая, что в телевидении, что технологии, включая коммуникационные в особенности телевидения, одновременно являются интенцией и воздействием определенного социального порядка. Он подчеркивает необходимость рассмотреть это отношение между интенцией и воздействием, привлекая внимание к архитектуре медиа как социального института, его планированию, а также основам других типов технократических институциональных форм. Существуют различные институциональные модели, причем они не взаимоисключающие, но скорее смешаны в различных национальных системах медиа. Каков бы ни был социокультурный контекст вещания, экономические и политические цели направляют использование и развитие его технологий. Различные системы вещания формируются тем или иным образом не из-за внутренних свойств медиа и не потому, что они являются выражением более крупных социальных потребностей, а потому что они являются результатом определенного политического и экономического выбора. Позиция Уильямса в данном случае является социологической, причем институты вещания рассматриваются не просто как основанные на коммерциализме и политике правительства, но и как укорененные в более серьезных социальных напряженных между конфликтующими идеалами и практиками в обществе. Соответственно, для исследования социального смысла и значимости телевидения необходимо помещение его в более широкий контекст социального бытия в целом. Если рассматривать различные инстанции телевизионного опыта, то наиболее связанными с институциональным аспектом представляется процесс производства текстов телевидения. Любые масс-медиа представляют собой социальную структуру, а производство в области медиа осуществляется институционально. Институциональная природа медиа проявляется в том, что она переводит феномен массового одновременного чтения газеты или журнала или просмотра телевизора в товар, который может быть продан рекламодателем. В работах Р. Уильямса истоки современных моделей вещания, которые хотя и актуализированы в эпоху радикализированного модерна по определению А. Гэдденса, постиндустриализма, информационного общества, прослеживаются к социальным изменениям эпохи индустриализации и урбанизации. Именно в это время возникает парадоксальное сочетание глобальной мобильности человека и его стремления к созданию своего интимного мирка. Уильямс называет этот феномен мобильной приватизацией, причем телевизионный опыт является наиболее ярким выражением этого нового типа культуры. Поскольку в телевизионном опыте присутствуют различные элементы, как сложные структуры субъективности современного человека, так и его фрагментированного культурного опыта, текстуальное пространство современных медиа представляет собой сложную матрицу, в которой сосуществуют самые различные виды медиасообщений. Р. Уильямс обращается к телевизионным жанрам и приводит их классификацию. Несмотря на то, что за более чем 20 лет, прошедших со времени написания книги, в структуре и содержательной стороне жанров произошли значительные изменения, все же она продолжает применяться как основа ряда современных исследований. Вырабатывая свою модель тележанров, Уильямс подчеркивает сложный характер взаимоотношений между технологией телевидения и формами культурной и социальной деятельности, которая в некоторых случаях является сочетанием и развитием ранних форм коммуникации – радио, газета, митинг, театр, кино, стадион, доска объявлений, рекламная колонка, а иногда носит характер инновативных форм. В случае адаптации ранних форм к новой технологии зачастую происходят важные качественные изменения. В первую группу А он выделяет комбинированные и адаптированные формы, к которым относят новости, дискуссии, образовательные программы, телеспектакли, фильмы, эстрадные передачи, спортивные передачи, рекламу, телеигры.